Но после того, как он открыл дверь, все мысли покинули его разум. 51 глава. Пока Такаши наслаждался своим временем с Ярико, Рина и Анна уже вернулись домой. Такаши предупредил их обеих, что он пойдет навестить кого-нибудь, прежде чем отправиться домой, и обе знали, что, скорее всего, его интересовала девушка. Анна уже смирилась с тем, что ее младший брат, теперь ее возлюбленный, хотел создать гарем в будущем, поэтому она не так беспокоилась, как можно было ожидать, но она все равно была разочарована тем, что не смогла провести с ним время после пришла домой. Она сделала то, о чем они договорились, и рассталась со своим бывшим парнем. По большей части она встречалась с ним для того, чтобы люди не были склонны верить возможным слухам о том, что она посещает клуб для извращенцев. Он был известен как скромный человек, который всегда придерживался правил, поэтому Анна подумала, что он будет хорошим кандидатом на роль ее парня. Ей было немного неудобно обманывать его таким образом, и она пыталась выяснить, есть ли у них возможность стать настоящей парой, но, как и всех остальных, его привлекало только ее публичное лицо. Как только она узнала, что он будет испытывать отвращение к ее внутреннему «я», их отношения стали ничем иным, как средством для достижения цели, способом обмануть всех остальных. Она не чувствовала вины за окончание их отношений. Поскольку она не могла сразу же встретиться с Такаши, она проводила день, выполняя домашние задания. Отчасти она была популярна благодаря высоким оценкам, результат ее усилий и высокого интеллекта, поэтому она закончила за довольно короткое время. Рина же была очень недовольна. Она только что обнаружила, что ее возлюбленный Аничан, к которому она испытывала сильные чувства в течение долгого времени, хотел иметь отношения не только с ней, но и с группой женщин, среди которых была ее собственная семья. У нее всегда была эта собственническая сторона, она хотела проводить время с Такаши наедине и злилась каждый раз, когда он проявлял хоть малейший интерес к любой другой женщине. Этот аспект ее не изменился, даже когда она пыталась обмануть всех, дистанцируясь от него, что в конечном итоге привело к тому, что ее семья подозревала ее чувства к Такаши. Когда Такаши предупредил их, что он вернется домой поздно, сказав, что он навестит кого-то, она была уверена, что это была девушка, из-за чего она была в очень недовольном настроении. Юлия была немного удивлена кислым настроением Рины. Как ее мать, она уже знала о чувствах Рины и не знала, как поступить в этой ситуации, но количество раздражения на ее лице удивило ее, заставив задуматься о том, что произошло. Анна, конечно, знала, но пока молчала, поскольку сама разбиралась со своими чувствами по поводу этой ситуации. Пытаясь не думать о том, чем занимается ее развратный старший брат, Рина переключила свое внимание на сексуальный костюм горничной, который она купила. Такаши попросил ее сохранить его, имея несколько идей, что с ним делать, и Рина согласилась, заявив, что у нее не было намерения избавляться от него, так как он стоит больших денег. Она вспомнила то время, когда она подбирала для себя костюм, как ей нравилось просматривать множество журналов и восхищаться количеством персонажей, которые изображались там. Как и Такаши, она любила смотреть аниме, читать мангу, и ей не хватало этой части себя. Она видела, как несколько ее друзей обращались с человеком, у которого был такой же вкус, как и она, и с тех пор она стала бояться, что люди отвергнут ее из-за этого. После того, как она увидела, как Такаши добивается того, чего хотел, она почувствовала, что ей также не следует бояться добиваться того, чего она хотела. Думая о том, как она должна быть более честной в отношении себя, и думать о том, как заработать деньги в будущем, к ней вернулась старая идея. То, что когда-то в прошлом было для нее мечтой. Может, мне открыть манго-кафе? Однажды, когда она была моложе, она посетила манго-кафе и поразилась тому, сколько различных вариантов, которые ей нравятся, были там доступны. Видеоигры, манги, аниме, закуски, в этом месте было все, что она могла пожелать. Мало того, она смогла поговорить со многими людьми всех возрастов о том, что ей нравилось. К сожалению, вскоре после этого она начала дистанцироваться от мира Отаку. Но теперь, когда она думала о том, как заработать деньги и о том, как она проводила время с журналами о косплее, частью мира Отаку, эта идея вернулась к ней. «Может, мне стоит поговорить об этом с Аничаном, думая, что это будет не только хороший способ заработать себе деньги в будущем, но и способ проводить больше времени со своим Аничаном, она становится веселее, чем раньше, поскольку она перестала думать о Такаши с другой женщиной. Это настроение немного испортилось за ужином, когда ее мать сообщила им, что Такаши сегодня будет есть вне дома. Она подозревала, что он будет есть у этой девушки, но не была уверена, поскольку иногда у него возникало желание есть в одиночестве. Ее внимание привлекло выражение лица Анны. На ее лице было недовольное выражение, как будто ей сообщили о чем-то неприятном. Рина стала подозревать это, так как Анна знала о том, что их брату нужно когда-нибудь побыть в одиночестве, что заставило ее понять, почему у Анны такое выражение. Как только Анна заметила, что Рина смотрит на нее, она попыталась обмануть ее, улыбнувшись ей, но Рина уже подозревала ее. Как только они закончили ужин, Рина поймала свою сестру, прежде чем она смогла сбежать в свою комнату. «Анна, не, мы можем поговорить?» 52 глава. Рина повела Анну в свою комнату, чтобы они обе могли поговорить, и мать их не услышала бы. Заперев дверь, Рина села на стул перед своей сестрой, которая сидела на ее постели. Через несколько секунд, глядя друг другу в глаза, Рина наконец нарушила тишину. Как долго что? Пожалуйста, не прикидывайся, Анна Ней, ты знаешь, о чем я говорю. Я думаю, это бесполезно, Хаэм, как ты заметила. Во время ужина, когда ты услышала, что Ани-чан не вернется домой, ты выглядела разочарованной и немного раздраженной. Это выдало тебя. Да, ты внимательно на меня смотрела. Анна могла только вздохнуть из-за своей неспособности сохранить от Рины секрет об отношениях с Такаши. Хотя их сестра уже знала, что он хочет иметь гарем в будущем, Рина не знала, что у него уже есть отношения с Анной. Он попросил ее сохранить это в секрете, потому что хотел, чтобы Рина узнала об этом от него. Но, видимо, она не могла скрыть своего недовольства тем, что его здесь нет. Тем не менее, я удивлена, что ты так легко призналась. Ну, я знаю, что он уже сказал тебе то, что хотел, так что я могу просто сказать это, потому что это не похоже на то, что я смогу тебя обмануть. Нет, ты бы не смогла. Итак, как это случилось? Это было в прошлую пятницу, и он застал меня в очень неудобной ситуации. Я сильно стеснялась личной проблемы, и он показал мне, что он позаботится обо меня, несмотря ни на что. Мы можем поговорить о чем-нибудь другом. С каждым сказанным словом Анна становилась все краснее и краснее. К концу предложения она практически выпустила пар из ушей, вспоминая всю ситуацию и то, к чему это привело. Увидев ее такой, Рина решила, что этой информации было достаточно для того, чтобы иметь представление о том, что произошло. Она немного подозрительно относилась к этой личной проблеме, но пока она решила не давить на сестру. Вид того, как ее младшая сестра вела себя так невозмутимо, раздражала Анну, поэтому она пыталась уравнять их. Че, что насчет тебя? Что тебя натолкнуло на идею показать себя в интернете? А, он тебе об этом сказал. А почему он не должен это мне рассказывать? Ты хоть представляешь опасность, которой могла подвергнуться? Анна знала, что она немного лицемерна, учитывая ее приключения в клубе, но ее сестре не нужно было этого знать. Таким образом, сестры проводят несколько минут, споря друг с другом, пытаясь выиграть спор, не имеющий никакого смысла. В конце концов они просто смотрели друг на друга, пытаясь выиграть воображаемое яркое соревнование. Они оставались такими некоторое время, пока, наконец, пфф, ха-ха-ха-ха-ха, пфф, хи-хи-хи-хи. Они начали смеяться. Как они могли не смеяться? Они оказались в совершенно нелепой ситуации. За последние 3 дня они обе начали отношения с одним и тем же мужчиной, и этот мужчина оказался их братом. Он может быть их неродным братом, но все же, мало того, они также соглашались с тем, что он взял бы и других женщин, что в конечном итоге было причиной того, что они обсуждали прямо сейчас. Как они могли не находить ситуацию, в которой они оказались, смешной? Тем не менее, я не могу поверить, что Ани-чан оказался таким извращенцем, сказала Рина. Ты не знала, что он извращенец? Недоверчиво спросила Анна. Конечно, я знала. Не было момента, чтобы я не замечала, как он смотрел на мою грудь. Как ты думаешь, почему я показываю ему так много? Я просто не понимала, насколько он извращенец. Хе-хе, ему очень нравится грудь. Он много играл с моей. Эх, но почему он так торопится? Как будто его жизнь зависит от секса. Откуда мне знать? Сначала я, потом ты на следующий день, вчера свидание с Юрикой, А теперь он в каком-то другом месте, и он даже хочет включить маму. Насколько он может быть извращенцем, ему действительно нужно немного сбавить обороты. Их жалобы не были безосновательными. На самом деле, Такаши не был в ситуации, когда он мог бы просто добавить любую девушку, которую он хотел, немедленно в свой гарем. Ему также нужно было обратить внимание на тех, которые уже были частью, иначе он рисковал, что они бросят его. Гарем был мечтой любого мужчины, но на самом деле его было нелегко получить и тем более содержать. Но его шестилетние отношения с обеими сестрами привели к прочной связи между ними, даже между Риной и Такаши. Они бы не бросили друг друга так легко. Вот почему сестры вместо этого думали, как привлечь его внимание к себе, чтобы их развратный брат не добавил в свой гарем всех женщин в стране. Как насчет этого? У Анны была идея. 53 глава. С возвращением, Такакун. Добро пожаловать, Анитян. Перед ним стояли две его сводные сестры, Анна и Рина, и на них обеих было только нижнее белье. Прежде чем услышать разговор в ресторане, Такаши уже представлял, как позовет их двоих в свою комнату, чтобы они могли насладиться моментом связи между ними. Но воображать и видеть – две разные вещи, и образ перед ним отбрасывает все предыдущие мысли, которые у него были. Они сидели рядом на его кровати и приветствовали его улыбками. Анна казалась более комфортной в этой ситуации, а Рина выглядела так, будто пыталась вынести то небольшое количество стыда, которое она испытывала. На Рине было очень простое на вид нижнее белье, простое сочетание белого бюстгальтера и трусиков, в то время как Анна использовала более взрослое белье, с более элегантными деталями темно-фиолетового цвета. Я не знал, что они у нее, учитывая то, как они обычно выглядят, кто-то мог ожидать, что Рина будет носить более зрелое нижнее белье, но, видимо, это не так. Если бы это была хентай-история, единственное, что имело значение, это бессмысленный секс главного героя, Такаши просто наступал бы на них обоих, и менее чем через минуту они бы стонали, как животные. К сожалению, это была не такая ситуация, потому что и у Анны, и у Рины была своя воля. Анитян, что случилось? Что случилось, Такакун? Пораженный их вопросами, Такаши перестал жадно смотреть на двух сестер и обратил больше внимания на выражение их лиц. Обе они серьезно смотрели на него с намеком на беспокойство на лицах. В тот момент, когда он вошел в комнату, Анна и Рина приветствовали его, поскольку они планировали удивить его, но когда они обратили больше внимания на его лицо, они заметили, что что-то его беспокоит. За последние дни они несколько раз замечали, что его разум, казалось, был где-то в другом месте, как будто он думал о том, как справиться со сложной ситуацией, но они не вмешивались в это, поскольку в последнее время он выглядел более расслабленным. После того, как они начали свои отношения с ним, они предположили, что он думает о том, чтобы начать то, что они имеют в данный момент, но прямо сейчас у него было мрачное выражение, когда он вошел в комнату, как будто он оказался в еще более тревожной ситуации. «О, все в порядке, мои мысли были где-то в другом месте. Так что, я полагаю, это означает, что вы двое в порядке с нашей ситуацией», сказал Такаши с улыбкой, пытаясь перевести разговор в другое русло. Сестры, однако, не позволили этому вопросу так легко ускользнуть. Они посмотрели друг на друга и кивнули, достигнув негласного соглашения. Они встали и схватили Такаши за обе руки. Не дав ему времени что-то сказать, они затащили его в кровать и зажали между собой. Обычно быть зажатым между двумя красивыми девушками в нижнем белье было ситуацией, в которую любой хотел бы попасть, но сейчас не тот момент, который позволял Такаши наслаждаться этим. «Анитян, ты что-то скрываешь, что-то важное. Если тебя что-то так беспокоит, скажи нам». Услышав такие слова Рины, Такаши встревожился еще больше. Легче сказать, чем сделать. То, что беспокоило его, этот разговор между Ринкой и мужчиной средних лет, не имело прямого отношения к ним, но, возможно, когда-нибудь в будущем. Он не заставлял их беспокоиться или бояться чего-то, что, возможно, им никогда и не будет угрожать. Видя беспокойство Такаши, Рина дулась на него, из-за его очевидной неспособности доверить им эту проблему. Однако Анна поняла, что он просто не хотел их беспокоить, поэтому попробовала другой подход. «Такакун, мы же твои девушки, верно?» «Да, вы обе согласились на это, верно. Но мы также твои сестры и твоя семья. Семья должна быть рядом со своими членами, чтобы отмечать счастливые времена, но также и помогать в трудные времена. Мы должны делиться друг с другом своими заботами и неуверенностью, чтобы остановить кого-то, если он в конце концов попытается что-то сделать. Ты напомнил мне об этом после того, как мы покинули тот клуб. Если бы я поделилась с нашей семьей, как сильно я чувствую себя подавленной, я, возможно, никогда не пошла бы в это место. Я не хочу совершать эту ошибку снова, поэтому я решила делиться своими чувствами с нашей семьей. Но я также не хочу, чтобы ты совершил эту ошибку, так как он. Очевидно, что тебя что-то беспокоит, и ты не хочешь беспокоить нас, говоря об этом. Если ты продолжишь это делать, ты можешь в конечном итоге сделать что-то похожее на то, что сделала я, и пожалеть об этом позже. Так что, пожалуйста, не мог бы ты поделиться с нами тем, что тебя беспокоит? Услышав все, что говорила Анна, Такаши не мог отказаться от того, о чем она просила. Он чувствовал, что она действительно беспокоилась о нем этой маленькой речью, и, глядя на Рину, он был уверен, что она полностью согласна с Анной. «Я не думал, что показываю так много озабоченности на лице». Он не пытался скрыть это, учитывая, что он пошел прямо в свою комнату после возвращения домой, настолько сосредоточенный на этом разговоре, что, но он был удивлен тем, насколько это его беспокоило. Чувствуя, что было бы неплохо поделиться с ними тем, чего он стал свидетелем, чтобы они могли быть начеку в случае, если они станут целями, Такаши решил сделать, как просила Анна, и рассказать им, что произошло. 54 глава. Как он и решил, Такаши рассказал, что случилось с ним после того, как он покинул квартиру Ярика, о том, как он пришел в ресторан, о разговоре, что он слышал, о содержании разговора, о том, кого касался этот разговор. Он рассказал почти обо всем, что произошло, но, очевидно, не обо всем. Он напустил, что он знал, что они планировали и почему они это планировали, благодаря знанию его предыдущей жизни. Вместо этого он утверждал, что у него было сильное подозрение в том, что они делали. Он также опустил часть о том, как он следил за мужчиной. Им не нужно было знать, что он следит за потенциально опасным человеком. К концу разговора у Рины и Анны были мрачные лица. Внезапно Рина встала и собиралась выйти, когда Такаши схватил ее за запястье. «Куда ты идешь?» «Позвонить в полицию. Им нужно знать об этом. Ты не можешь». «Я не могу». «Почему бы и нет? Если происходит что-то столь возмутительное, мы должны сообщить об этом властям», — возмущенно сказала Рина. «Подумай об этом, Рина. Все, что у нас есть, это обвинения, основанные на том, что сказал Такакун. Нет никаких доказательств того, что они собираются делать. Мы даже не знаем имени старика. Тогда эта девушка Ринка может сказать. Она ничего не скажет. Очевидно, у этого парня есть что-то, что она категорически не хочет придавать огласке. Тогда что нам делать? Просто сидеть и сидеть, пока невинную девушку делают игрушкой один, если не кучка стариков?» Рина явно была в ярости из-за этой ситуации. Анна изо всех сил старалась сохранять спокойствие, но для Такаши было очевидно, что она также полна гнева. Они были злы не только потому, что кто-то, кто должен был быть другом Атоми, продавал ее, но также потому, что это происходило с такой невинной девушкой, как Атоми. Они не знали ее, но Такаши немного прокомментировал, какой она была, и они доверяли его мнению в отношении других людей. Это вызвало возмущение обеих сестер всей ситуации. «Не волнуйся, Рина, я разберусь с ситуацией. Ты, да, я не могу позволить этой ситуации развиваться. И не волнуйтесь, я тоже позабочусь о своей защите. Если что-нибудь понадобится, я обязательно поговорю с вами обеими». Услышав это, Рина и Анна почувствовали некоторое напряжение. Они хотели, чтобы этот человек был наказан, но они также не хотели, чтобы Такаши искал ненужные опасности. Тем не менее, тот факт, что ситуация с Атоми беспокоила Такаши, вызвала у Анны вопрос. «Такакун, ты собираешься привлечь Атоми на свою сторону?» Задав вопрос, Анна серьезно посмотрела на Такаши, а также на Рину. В их взглядах не было осуждения, ни разочарования, ни раздражения. Они просто хотели знать, что имел в виду Такаши, поставив себя в такую ситуацию. «Честно говоря, я не совсем уверен». Его ответ был правдой. В этот момент он также не собирался преследовать ее. На данный момент у него было достаточно целей. Они смотрели на него скептически, как будто им было трудно в него поверить. «Мне просто не нравится мысль, что вы двое можете стать его целью однажды. А, такой человек определенно делал это раньше, и теперь, когда он нацелился на мою одноклассницу, есть небольшая, но вполне реальная возможность, что он может заметить вас двоих. Мне нужно убедиться, что этого не произойдет. Следуя их просьбе, Такаши был честен и рассказал им, о чем думал. Его первая цель с Атоми заключалась в том, чтобы гарантировать ее безопасность и найти способ держать ее отдельно от Кадзуки, только тогда он подумает, добавить ее в свой гарем или нет. Но он также хотел гарантировать безопасность своей семьи. Вероятность того, что они могут стать целью этого человека или кого-то из его друзей, была очень реальной, и Такаши хотел убедиться, что ничего плохого не случится ни с одним из них. Чувствуя, что он беспокоится за них, Рина и Анна благодарно улыбнулись и обняли его с обеих сторон. «Спасибо, что беспокоишься о нас, Такакун. Спасибо, Ани-чан. Если тебе нужна помощь, не забывай полагаться на нас. Ты можешь помочь нам, но мы также хотим помочь тебе. Не забывай об этом. Хорошо, ММ». Он мог только кивнуть им, оценив их поддержку. «У меня действительно самые лучшие сестры. В конце концов, ни один из них не захотел делать непристойные вещи. Дело, которое они обсуждали, было слишком тяжелым, чтобы любой из них почувствовал желание сделать это послесловие. Сестрам было немного неловко, так как они пришли в его комнату готовыми и надеялись заняться чем-нибудь еще, но Такаши предложил другой вариант. «Как насчет того, чтобы мы просто обнимались?» «А, мы просто обнимались?» «Да, я больше ничего не хочу делать». Они двое думали, что Такаши просто внимательно относился к их текущему настроению, но, глядя на него, они поняли, что он тоже не был в настроении делать что-то еще. В конце концов, они так и провели ночь. Чувствуя их мягкие тела напротив себя, он мог только думать. Иногда это тоже хорошо. 55 глава. Такаши проснулся за несколько минут до восхода солнца. Он был вынужден покинуть страну грез, когда почувствовал слизистое и приятное ощущение на своей нижней половине. ММН, чмок, ММ, чмок, ММНМ. Стимуляция, которую он чувствовал, немедленно разбудила его разум, и, сбитый с толку внезапностью ситуации, он посмотрел на свою нижнюю половину тела и был встречен великолепным зрелищем. Его член был на открытом воздухе, без шорт, которые он использовал перед сном, и за ним ухаживали две его сестры, Анна и Рина. Анна облизывала и сосала головку его члена, мастурбируя член, а Рина играла с его яичками, чередуя внутреннюю часть ее рта и одну из ее рук. Обе они выглядели так, как будто были в трансе, как будто член перед ними был единственным, о чем они думали. Ух! Их движения заставили Такаши застонать от удовольствия, даже если они были немного неуклюжими. Заметив этот звук, обе сестры посмотрели ему в лицо. «Ах, доброе утро, Такакун! Доброе утро, Ани-тян!» Даже приветствуя его, они не прекращали играть с его членом. Анна продолжала мастурбировать ему, а Рина ласкала его яйца между руками. «Че, что вы двое делаете? Мы проснулись и увидели, что твоя штука стоит прямо. А поскольку мы ничего не сделали прошлой ночью, мы подумали, что это будет хороший способ разбудить тебя». Они едва закончили разговор и вернулись к работе над его стволом. Их движения не были деликатными, как раньше, вместо этого они атаковали его член гораздо более страстно. Анна все больше брала его член в рот каждый раз, когда она качала головой вверх и вниз, а Рина облизывала и сосала его яйца, как будто она глотала свою любимую конфету. Они не делали это все время и перемещались. Иногда это была Анна, сосущая его член, в то время как Рина ласкала его яйца, в то время как спустя время Рина заглатывала его член, в то время как Анна массировала и сосала его яички. Если бы они ухаживали за его стволом несколько недель назад, Такаши не продержался бы больше 2 минут. Он мог кончить еще до того, как проснулся из-за их атак. К несчастью для них, но не для Такаши, он уже получил опыт Саика и Ярика, двух женщин, которые больше знали, как доставить удовольствие во время секса, поэтому любительский минет от его сестер, несмотря на то, что был очень приятен, не заставил его кончить так быстро. Несмотря на то, что на это потребовалось некоторое время, Рина и Анна не были разочарованы, на самом деле они даже больше хотели заставить его кончить. Во время работы с его членом на лицах обеих сестер было довольное выражение лиц, как будто сам акт обслуживания его доставлял им огромное удовольствие. Они не просто доставляли ему удовольствие своими губами, но также использовали одну руку, чтобы доставить удовольствие себе. Они делали это в течение некоторого времени. Такаши был погружен в страну удовольствия, а сестры почти в трансе, вызванном смесью возбуждения и мужского аромата, который его ствол испускал. Каждые несколько минут сестры испытывали небольшой оргазм, знак того, что они были невероятно взволнованы ситуацией. В конце концов, Такаши начал ощущать это знакомое чувство, как внезапное давление на его промежность, указывающее на то, что у него скоро произойдет эякуляция. Он попытался сдержаться, но Анна и Рина заметили, что он на грани, и начали увеличивать темп. Ух! Рина почти проглотила его целиком, а Анна играла с его яйцами во рту. Это заставило Такаши почувствовать столько волн удовольствия, что он едва мог ясно думать. Наконец, он не смог больше сдерживаться и... Ах! Он кончил. Его сперма изверглась так внезапно и с такой силой, что Рина была застигнута врасплох, из-за чего ее щеки распухли от такого количества спермы, но она немедленно начала пить ее как можно быстрее, так что Такаши ничего не сказал. Она выглядела так, будто уже долгое время смаковала свой любимый напиток. «Нечестно, Рина. Я тоже хочу». Согласившись с просьбой сестры, Рина вынула член изо рта, и Анна тут же засунула его в рот, чтобы ни одна капля не пропала даром. Как и Рина, Анна выглядела так, будто была поглощена его спермой, совершенно не обращая внимания на все остальное вокруг. Когда эякуляция Такаши наконец закончилась, Анна вынула его член изо рта и в одно мгновение проглотила то, что осталось от его спермы внутри него. Рина же, с другой стороны, не торопилась, смакуя ее. У них были мечтательные лица, как будто этот момент был для них моментом блаженства. Увидев их такими, Такаши почувствовал необходимость что-то сказать. «Рина, Анна Ни». Услышав, как он зовет их, обе сестры посмотрели на него, любопытствуя, что он собирается сказать. С удовлетворенной улыбкой на лице Такаши сказал: «Доброе утро». Его слова ошеломили их обоих на мгновение, но они начали хихикать над ним. Увидев их такими, Такаши мог только криво улыбнуться им. Что еще он мог сделать? Это действительно было доброе утро. 56 глава. После их небольшого утреннего приключения Такаши вышел из своей комнаты и пошел в ванную, чтобы принять душ и быть готовым к школе. Рина и Анна вышли из его комнаты через несколько минут и разошлись по своим спальням, чтобы тоже подготовить свои вещи в школу. Такаши хотел привести одну, если не их двоих, в ванную комнату, чтобы они могли немного больше проводить время вместе, но они совершенно ясно дали понять, что если они это сделают, то могут опоздать в школу. Такаши не возражал против этого, но они обе возражали, и они также не хотели, чтобы Юлия узнала об их отношениях таким образом. Он тоже не возражал против этого, поскольку это могло действительно помочь ему, но пока он решил согласиться с ними. Кроме того, если бы они могли заниматься сексом без внимания Юлии, они бы наверняка опоздали в школу, и это разозлило бы ее. Он предпочел бы избежать ее гнева без причины. Принимая душ, Такаши решил проверить свою систему и посмотреть, каково его положение в данный момент. Статус. Имя. Такаши Камия. Возраст. 16 лет. Мужской пол. Раса. Смертный. Человек. Хентай очки плюс 3150. Навыки. Плюс контроль фертильности. Плюс двойные мысли. Плюс основные сексуальные знания. Плюс подключение к сети. Плюс незначительное увеличение выносливости. Пассивное. Плюс незначительное увеличение пениса, пассивное. Плюс незначительное увеличение яиц, пассивное. Плюс аура феромонов, пассивное. Плюс незначительное улучшение тела, пассивное. Плюс базовые боевые знания, магазин, товары, плюс, навык, плюс, миссии. Плюс основная миссия, первая большая миссия, покорить первых 5 девушек. Награда, 10 тысяч гаремных баллов, текущие участники, 3-5. Сексуальные партнеры. Саика, потенциальный член гарема, секс-друг, гарем. Анна, девушка. Рина, девушка. Ярика, любовница. Он был очень доволен своим нынешним положением. Он купил практически все возможные навыки, которые были доступны в системе, за исключением навыка эволюции, и он смог привлечь 3 девушек в свой гарем. Он был немного удивлен, увидев, что Ярика описывают иначе, чем Анну и Рину, но вскоре он понял причину. Его отношения с сестрами выстраивались на протяжении многих лет, в то время как Ярика подошла к нему с намерением просто трахнуть его и ничего больше. Она согласилась быть только его в некотором смысле из-за того, что он был хорош в сексе и имел большой член, но нельзя было ожидать, что их отношения в данный момент были такими же, как у двух сестер. Их отношения могли развиваться со временем, но сейчас они были не более чем физическими. Просматривая систему и вспоминая то, что он недавно узнал, он придумал несколько личных целей, которые ему нужно было достичь. Во-первых, ему нужно было найти способ узнать, кто этот человек, говоривший с Ринкой, и кто его друзья. Остановить заговор вокруг Атоми было необходимо, но ему также нужно было узнать, кто они такие, чтобы гарантировать безопасность своей семьи в будущем. Во-вторых, он должен был как можно скорее покорить Юлию. Недавняя ситуация, когда он не мог быть ни с Риной, ни с Анной, была примером того, как его действия все еще были ограничены из-за того, что в доме был один человек, который все еще не знал о ситуации. Кроме того, сегодня вечером он попробует секс втроем с сестрами, и как только это будет сделано, ему захочется как можно скорее попробовать их всех троих. В-третьих, он должен был привести Юрику в свой гарем. Теперь, когда ситуация с ее первоначальным заговором была раскрыта, практически ничто не мешало ему прийти за ней. Она могла быть немного упрямой, чтобы поделиться им с другими женщинами, но Такаши был уверен, что сможет убедить ее. В-четвертых, ему нужно было вступить в какой-то клуб или класс, связанный с борьбой. Навык плюс базовые боевые знания позволит ему получить доступ к огромному количеству различных боевых стилей, но это ничего не даст, если он не сможет применить их на практике. Навык активируется только в том случае, если он сражается с кем-то, и он скорее будет сражаться в контролируемой среде, чем неожиданно столкнется с кем-то, с кем он не сможет сравниться. И, наконец, он хотел купить навык эволюция. Если бы он решил продолжить свою жизнь только со своими нынешними навыками, в основном его ничто не беспокоило. Справляться с другими делами, которые ему приходилось делать, было вполне возможно с его нынешним статусом, и после этого он мог продолжить свою жизнь нормально. Но ему было любопытно, что именно этот навык сделает с ним. Судя по тому, что он понимал, этот навык в основном улучшит его и навыки, которые у него были, которые, как он представлял, позволит ему легко участвовать во многих других приключениях в будущем. Его последняя цель была скорее пассивной, так как он хотел бы получить как можно больше удовольствия и заработать много хентай очков. Самым важным сейчас было разобраться с ситуацией вокруг Атоми. Прямо сейчас единственное, что он мог сделать, это остановить этого человека, преследующего ее, и убедиться, что никто не сделает то же самое. Если бы он делал это в одиночку, это оказалось бы грандиозной задачей, но прямо сейчас у него были два человека, которые проявили готовность помочь ему. Осознавая, что у него много дел, Такаши вышел из ванной и снова начал готовиться к школе. 57 глава. Тем не менее, даже если бы он поставил перед собой несколько важных целей, Такаши не мог забыть обратить внимание на женщин, которые уже были в его гареме. Небольшое событие, которое произошло в его комнате прошлой ночью, несмотря на то, что сегодня утром закончилось очень позитивной нотой, напомнило ему не вести себя так, будто они всегда будут рядом с ним, независимо от его действий. Для него было важно разобраться с возможными угрозами для них, но также было важно обращать на них внимание и проводить с ними время. За завтраком он и его сестры весело проводили время вместе, весело разговаривая друг с другом. Как ни странно, Такаши заметил, что Юлия вела себя немного странно. Можно было ожидать, что, учитывая то, как они вели себя сейчас, когда Рина более дружелюбна к нему, а Анна выглядела более расслабленной, чем раньше, она будет счастлива. Однако у нее было странное выражение лица, как будто она оказалась в неловкой ситуации. Она попыталась обнадеживающе улыбнуться, притворившись, что все в порядке, но все трое смогли заметить ее текущее настроение. Не нужно было гения, чтобы представить, о чем она думала. Она заметила, он был не единственным, кто это подумал. Глядя на нее, и у Рины, и у Анны были бледные лица, как будто они видели воплощение кошмара. Под столом он дотянулся до их рук, когда Юлия не обращала внимания, заставив их обеих взглянуть на него. «Все в порядке», — прошептал он им. Обе они не были уверены в его словах, но все равно кивнули ему. Если Юлия знала о том, что они сделали сегодня утром, но ничего не сказала, тогда они больше ничего не могли сделать. Сразу после того, как они ушли из дома, «не могу поверить, что мама нас видела». «Должно быть, она это видела», — в панике сказала Рина. «Это плохо. «Что нам делать?» – обеспокоенно сказала Анна. Обе сестры явно волновались. В конце концов, то, что их мать увидела, когда они занимались этим с братом, не совсем лучший способ для нее узнать об их нынешних отношениях. «Вам двоим ни о чем беспокоиться, она не станет нам противостоять». Ему потребовалось немного времени, но в конце концов он смог их успокоить. Тот факт, что Юлия, похоже, знала о нынешних отношениях между ним и его сестрами, на самом деле его не беспокоил. На самом деле, можно сказать, что это действительно хорошо. К тому времени, как они добрались до школы, обе сестры уже вернулись в обычное состояние. Остаток дня в школе прошел спокойно. Такаши весь день размышляет, как ему поступить с этим человеком, разговаривающим с Ринкой и его группой друзей. «Привет!» На одном из занятий Саика позвала его. «Я слышала, ты вчера хорошо провел время?» Она сказала это с ухмылкой на лице. Очевидно, она знала, что произошло между ним и Ярика. Он мог только представить, что именно Ярика сказала Саика. «Да, конечно, было здорово. Бьюсь об заклад. Я никогда раньше не видела такой широкой улыбки на лице Ярика». Услышав это, у Такаши немного улучшилось настроение. «Поскольку ты смог так хорошо провести с ней время, как насчет того, чтобы я предоставила тебе услугу со скидкой? Обычно я этого не делаю, но не все могут удовлетворить эту девушку». Предложение было для него заманчивым, но «нет, спасибо». Его ответ оставил Саика немного сбитой с толку. Обычно, когда она делала подобное предложение, большинство парней ухватывались за возможность, и очень немногие отказывались из-за того, что они уже сделали и не могли быть отложены. Такаши, с другой стороны, отверг ее без объяснения причин. Он просто сказал «нет», что слегка потрясло Саика. Отказ Такаши от ее предложения был вызван тем, что он просто больше не нуждался в ее помощи. Он уже купил практически все навыки, которые предлагал магазин в системе, оставив только для покупки и недавно добавленный навык эволюция. И если ему нужно было набирать очки, то дома были и Анна, Ирина, не говоря уже о Ярика. С этими тремя женщинами, желающими заняться с ним сексом, зачем ему платить Саика за секс? Оставив позади неловко выглядящую Саика, он пошел в кафетерий, чтобы провести свободное время с Юрикой. После их свидания в воскресенье Юрика больше общалась с Такаши. Раньше она обычно сидела с другой стороны стола, но теперь она была рядом с ним, как будто это было естественно. Не один раз она кормила его, что он, очевидно, принимал, заслужив счастливую улыбку от нее и множество ревнивых взглядов студентов-парней. После школы он вернулся домой со своими сестрами. В какой-то момент он подумал пригласить Юрику на ужин к ним домой, но пока отказался от этой идеи. Он уже согласился пойти с ней на другое свидание в эту субботу, поэтому, возможно, сейчас более важно проводить больше времени со своими сестрами. Также был тот факт, что с Юлией все еще могло быть немного неловко, и Юрика могла это заметить. Еще не время рассказывать ей о его отношениях с Анной и Ириной. Как он и ожидал, за ужином атмосфера была неловкой, но не так сильно, как утром. Юлия была немного более расслабленной, в результате чего и Анна, Ирина, и даже Такаши стали более расслабленными. По окончании ужина сестры пошли по своим спальням, оставив Такаши одного в гостиной, смотрящего телевизор, пока Юлия мыла посуду. Обычно это был момент, когда Такаши предлагал ей свою помощь, но прямо сейчас он чувствовал, что ей нужно побыть одной на данный момент. Она была напряжена и иногда бросала взгляд на Такаши, хотя не знала, что он знал об этом, как будто она боролась с решением, которое касалось его. Незадолго до того, как она собиралась заговорить, он сделал это первым. «Я устал, поэтому иду спать. Спокойной ночи, мама». «Хах, ах, спокойной ночи, Такаши». Он убежал в свою комнату, не дав ей возможности поговорить. Такаши увидел, что она собиралась поговорить с ним о его отношениях с Анной и Ириной, что пока не пойдет ему на пользу, поэтому он пошел в свою комнату, чтобы отложить этот разговор. Когда он шел в свою комнату, он заметил, что выражение ее лица изменилось. У нее был нервный вид, как будто она боялась того, что он собирался сделать, но было еще кое-что. Ожидание. Как будто какая-то ее часть хотела, чтобы он сделал то, чего она боялась. Хорошо. Скорее всего, она сделает это сегодня. Некоторое время он проводил в своей комнате за компьютером, как будто намеревался скрыть свои движения. Примерно через полчаса он отправил сестрам текстовое сообщение, зовя их к себе. Через несколько секунд, тук-тук-тук, в его дверь постучали. 58 глава. Услышав стук в дверь, Такаши захотелось просто пойти туда и открыть ее, но ему приходилось сохранять небольшое самообладание. «Войдите». После его разрешения дверь открылась, и с другой стороны стояли две его сестры, все еще одетые в прежнюю повседневную одежду. Обе выглядели очень нервными из-за того, что вот-вот произойдет, но все равно вошли в его комнату. Они уже собрались смириться с ситуацией. Оказавшись внутри, Такаши подошел к ним и остановился перед ними. «Вы действительно пришли. На мгновение я подумал, что вы двое отступите», — сказал Такаши с довольной улыбкой. «Я думал об этом, но ты так настаивал на этом, что я не могла заставить себя сбежать», — сказала Анна, немного нервничая. «Но ты уверен, что мама не зайдет к нам?» Немного встревожилась Рина. Ее вопрос был вполне обоснованным. Юлия уже должна была уйти в свою комнату в этот момент, но она показывала признаки того, что знала об их отношениях, поэтому она могла ждать момента, чтобы застать их с поличным. «Не волнуйся, я уверен». Прежде чем Рина смогла продолжить разговор, Такаши наклонился вперед и поцеловал ее. Это был не невинный поцелуй, а глубокий поцелуй с языком и всем остальным. Она, не колеблясь, ответила на его действия, страстно переплетая свой язык с его языком. Через несколько секунд Такаши отделился от нее и атаковал губы Анны, которая в ответ заложила руки ему за голову и поцеловала его с той же страстью, что Ирина. После того, как он тоже расстался с ней, он посмотрел на них двоих, и их лица были менее обеспокоенными, и на их щеках появился небольшой румянец. В их глазах также был какой-то блеск, признак того, что внутри них скрывалось что-то еще. Похоть. Когда люди становятся возбужденными, они начинают выделять определенное количество феромонов из своего тела, как животные, сигнализирующие своему потенциальному партнеру о том, что они готовы к размножению. В случае Такаши количество феромонов, высвобождаемых из его тела при возбуждении, было уже выше нормы, благодаря навыкам незначительное улучшение тела и ауры феромонов. Не нужно было много времени, чтобы приблизить женщину к возбуждению. Не произнеся ни единого слова, Такаши целовал Анну, которая с энтузиазмом ответила так же, как и прежде, и положил руку на голову Рины, с небольшой силой толкнув ее вниз. Как будто инстинктивно, Рина поняла, чего он хочет, и, бросив рубашку на землю, обнажив свою массивную грудь, она высвободила его массивный стержень и начала жадно сосать его. ГВК, НХМ, хлюп. Тем временем Такаши начал ласкать киску Анны поверх ее шорт, которые она немедленно сняла, как только ее затуманенный разум понял, чего он хочет, и, целуя ее, Такаши также начал играть с ее влагалищем. Он играл с ее клитором, используя свой большой палец, в то время как два других пальца проникли в ее киску, нацеливаясь на все, что, как он знал, принесет ей наибольшее удовольствие, при этом глубоко целуя ее. Внезапное вторжение его пальцев заставило ее почувствовать волны удовольствия, в результате она оказалась в его власти из-за множества точек удовольствия, которые стимулировал он. Рина не отставала от них, полностью сжимая его массивный стержень между своими обильными грудями, заставляя Такаши стонать от невероятного ощущения того, что его окружает ее мягкая плоть. Она начала дрочить ему сиськами, облизывая и сося головку его члена. Такаши наслаждался объятиями груди Рины. Рина предавалась служению и ласканию его члена. Анна потеряла себя в ласках и провокациях Такаши. Каждая из них была потеряна в своем собственном мире удовольствий, почти обезумев от горячего возбуждения, которое они чувствовали. У Анны были последовательные маленькие оргазмы из-за ловких пальцев Такаши. Рина жадно сосала его член, как будто она отчаянно хотела попробовать его сперму на вкус. Такаши изо всех сил старался не кончить. Вскоре его яйца начали болеть, умоляя выпустить поток спермы, хранившийся внутри них. Чувствуя, что его член немного набухает, Рина инстинктивно начала работать с его стволом с большей страстью, с большей силой сжимая его между своими грудями и изо всех сил засасывая головку его члена. Уф! Ее внезапное увеличение движений заставило Такаши работать с киской Анны еще более яростно, из-за чего у нее почти подкосились ноги. Она ответила на его ухаживание, поцеловав Такаши с еще большей страстью, погрузившись в свой собственный мир страсти и похоти. Вскоре после этого давление на его промежность было слишком сильным для Такаши, и, уф, он взорвался. Он выпустил столько спермы с такой силой, что Рина не смогла удержать все в своем рту, поскольку она пыталась ее выпить, и часть ее покинула уголки ее рта. Почувствовав его горячее семя в своем рту, Рина была так возбуждена, что тут же кончила, брызгая на трусики, и на полу под ней образовалась небольшая лужа. В момент эякуляции он дразнил точку в киске Анны, что вызвало у нее самый сильный оргазм за день, заставив ее упасть на колени, не в силах собраться с силами, чтобы удержаться на двух ногах. Поскольку Рина смогла выпить каждую каплю его спермы, как только он остановился, она взяла в рот его жезл и посмотрела на Такаши, словно ожидая его команды. Анна тоже смотрела на него с выражением тоски и желания. Такаши и раньше был взволнован, но, увидев, как две сестры смотрят на него с такой страстью и похотью в глазах, заставил свой член стать таким твердым, что на самом деле ему стало немного больно. Он быстро помог им встать и начал вести к своей кровати. 59 глава. Когда все трое подошли к кровати Такаши, они скинули оставшуюся одежду, которая все еще была на них, и бросили ее на пол. Когда они оказались на кровати, Такаши толкнул Рину, чтобы она легла на спину на кровать. «Поскольку Рина заставила меня почувствовать себя хорошо, она будет первой», — сказал он, нацеливая свой пульсирующий жезл на ее киску. Рина просто улыбнулась от счастья и возбуждения, а Анна немного надула щеки от недовольствия и зависти. Без всякого предупреждения Такаши двинул бедрами, пронзив ее своим большим членом. Ее киска с легкостью пустила его член в результате того, как она была взволнована своими предыдущими действиями. Такаши начал трахать ее изо всех сил, подтягивая бедра до тех пор, пока только головка его члена не оказалась внутри Рины, а затем полностью вставлял его, постоянно повторяя это действие. Сильнее. Аничан. Действия Такаши заставляли Рину тонуть в море удовольствия, с трудом подбирая слова. Она могла просто стонать и иногда говорить несколько простых слов. Увидев ее в таком состоянии, Анна обнаружила, что очарована выражением лица сестры. Она никогда не видела, чтобы у нее было такое выражение лица. Было возбуждение, но также блаженство и счастье. Увидев ее такое и то, как Такаши доставлял ей столько удовольствия, Анна тоже начала возбуждаться и начала мастурбировать, глядя на них. Такаши был полностью погружен в тугую дырку Рины, наслаждаясь удовольствием, которое доставляло ему сжимание его члена ее мягкой плотью. Он посмотрел в свою сторону и заметил, что Анна яростно мастурбирует, наблюдая за ними своими глазами, полными похоти. Сразу после того, как он почувствовал, как стенки влагалища Рины сильно сжимают его, и услышал, как ее стоны стали немного громче. Она только что кончила. Видя, как она дрожит от экстаза, и Анна мастурбирует в возбуждении, Такаши кое-что понял. Он немного замедлил свои движения и притянул к себе удивленную Анну. Почувствовав изменение его ритма, Рина посмотрела на Такаши и была немного удивлена, увидев, что он что-то говорит ее сестре. «Ах, Аничан!» Сразу после этого Анна наклонилась и начала сосать грудь Рины. Внезапная стимуляция, вызванная ее сестрой, застала Рину врасплох, вызвав у нее сильный оргазм. Анна играла с одним из ее сосков, сосала и облизывала его, лаская другую грудь одной рукой, а другой играла со своей киской. Она была полностью поглощена своими текущими действиями, не думая ни о чем другом, кроме как доставлять себе удовольствие и сосать пышную грудь своей сестры. Увидев сестер, погруженных в удовольствие, Такаши возбудился еще больше, чем раньше, и в результате он ускорил свои движения. Он почти не думал, трахал Рину, как животное, двигая бедрами с такой силой и скоростью, что кровать постоянно скрипела. Рина тонула в водовороте удовольствия. Огромная стимуляция, которую ей давало так много разных мест ее тела, привело к полному беспорядку в ее уме. Она постоянно кончала, еле произнося понятные слова. Она могла просто громко стонать от того, что чувствовала себя хорошо. Такаши мог думать только о том, чтобы трахнуть ее, и любая мысль о том, чтобы найти ее точки удовольствия, полностью выпала из его головы. Когда он смотрел на ее лицо, ее глаза были совершенно не сфокусированы, а язык высовывался изо рта, как будто она не могла это контролировать, он еле мог думать. Вскоре он почувствовал знакомое ощущение давления на свою промежность, пытаясь выпустить свою сперму. Он изо всех сил сдерживал это, увеличивая время, в течение которого он сможет заняться сексом с Риной. Когда он собирался выпустить свою сперму, Его бедра двигались со всевозрастающей скоростью, отчаянно трахая Рину, как будто от этого зависит его жизнь. Пока, наконец, кончаю. Он взорвался. А-а-а, я чувствую. Так много. А-а-а. Он выпустил каждую каплю как можно глубже в Рину. Почувствовав тепло его спермы, Рина была доведена до самого большого оргазма за ночь, заставив ее выгнуть спину и чуть не разорвать простыни кровати. Спустя более чем одну минуту Такаши наконец перестал кончать и вынул свой член из ее киски. Рина была измучена поглощающим удовольствием, ее конечности растянулись на кровати, и все ее тело подергивалось в экстазе. На ее лице была глупая улыбка, а глаза были расфокусированы. Любой, кто смотрел на нее, знал, что она была в блаженстве. Увидев сестру такой, Анна ей завидовала. Она тоже хотела так себя чувствовать. «Такачан, ты можешь?» Она спросила его с некоторой неуверенностью в голосе, но когда она увидела, что его член все еще был таким же твердым, как раньше, она почувствовала себя счастливой и взволнованной. «Я думаю, ты можешь». По-прежнему возбужденный, Такаши толкнул Анну к кровати. «Кия». Вместо миссионерской позы Такаши приподнял одну из ее ног и заставил лежать боком на кровати. «Я могу трахать вас часами», — сказал он с ухмылкой на лице, а затем погрузил весь член в жаждущую мокрую киску Анны. 60 глава. «Ха-ха-ха, это внутри». Ощущение его большого члена внутри нее приблизило Анну к краю. Она уже была возбуждена и раньше, видя, как ее сестра наслаждается трахом и яростно мастурбировала, но чувство растянутости до предела заставляло ее дрожать, словно электрический разряд пронизывал ее. Она никогда не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. «Трахни меня, Такачан, трахи меня как можно сильнее». Услышав ее крики, Такаши не стал взвешивать свои движения и сильно пронзил ее. Киска Анны постоянно сжимала его член, высвобождая много ее любовных соков. Она постоянно испытывала оргазмы. «Ах, кончаю». Она едва могла сказать что-нибудь еще, как Ирина. Обе они были неопытными девственницами до тех пор, пока несколько дней назад не оказались в объятиях Такаши, который, несмотря на то, что сам был любителем, с помощью системы знал, как заставить женщину наслаждаться. У нее было лучшее время в ее жизни. «Кончаю, ах, не могу, остановиться». Когда она тонула в море удовольствия, она двигала бедрами, чтобы встретиться с Такаши, инстинктивно стремясь завести его жезл как можно глубже. Видя, как она ведет себя подобным образом, и слыша ее стоны удовольствия, Такаши еще больше возбудился, двигаясь со всей страстью. Эти двое были похожи на спаривающихся животных, двигаясь своими телами с единственной целью – испытать удовольствие от выхода из своего экстаза. Его член пульсировал в объятиях тугих стенок влагалища Анны. Он был полностью поглощен тем, что водил своим стержнем с максимальной силой внутри Анны, пока они были заняты друг другом. Ких! В действие внезапно вступил третий человек. Анну насторожило то, что она почувствовала то, что могло быть только языком на ее клиторе. Она посмотрела вниз и обнаружила, что единственный человек в комнате был причиной внезапного раздражителя. «Ринатян, пришло время расплаты, сестренка». Даже не глядя на сестру, Рина продолжала играть с ее чувствительным клитором. «Хи! Стоп, Рина, слишком много». Однако Рина не собиралась останавливаться, во всяком случае, она еще более страстно провоцировала свою сестру. Увидев, что происходит, Такаши замедлил свои движения и сосредоточился на попадании в те точки, которые вызывали у Анны наибольшее удовольствие. Анхн, Ханмунн, будучи целью такой сильной стимуляции, Анна полностью потерялась в удовольствии. Она с трудом могла осознавать то, что происходило вокруг нее. Ее киска постоянно выделяла огромное количество ее любовных соков, не переставая сжимая большой член Такаши. Она испытывала множественные оргазмы без остановки. Рина без остановки играла, сосала и лизала киску своей сестры. Она была немного обижена тем, что Анна помогла брату заставить ее почти потерять сознание, и хотела немного отомстить. Такаши наслаждался этим зрелищем. Две сестры, которых он так долго жаждал, дразнили и провоцировали друг друга, пока он трахал их. Это было для него моментом абсолютного блаженства. Это была мечта. Он снова почувствовал, как сжимается его мошонка, сигнализируя ему о приближении момента освобождения. Он терпел столько, сколько мог, продлевая момент полного удовольствия, чтобы насладиться киской своей любимой старшей сестры. По мере приближения момента он снова начал двигать бедра с большей силой, останавливаясь, чтобы провоцировать ее чувствительные точки, и просто концентрируясь на том, чтобы пронзить ее как можно глубже. В этот момент Анна выглядела как шлюха Сахигао, с языком изо рта и закатанными глазами, что было почти невозможно увидеть ее зрачки. Наконец-то Каши не выдержал и, уф, он кончил, нхамм, так много, чувствуя, как его горячее семя хлынуло внутрь нее, Анну толкнуло через край, и она кончила так сильно, что слегка разорвала ногтями простыни кровати. Рина мастурбировала, провоцируя клитор своей сестры, и вид Анны, столь погруженной в удовольствие, также заставил Рину достичь своей кульминации. После почти двух минут прижатия своих бедер к ее бедрам, Такаши наконец ослабил хватку на Анне и медленно вынул из нее свой член. Сперма, которую он выпустил в Рину, была огромной, но Анна получила так много, что фактически сперма текла из ее киски. Почему-то его вторая эякуляция была даже более интенсивной, чем первая. Анна была полностью измотана, ее разум был в одном шаге от бессознательности. «У тебя действительно много выносливости, Аничан». Это все, что могла сказать Рина, потому что она задыхалась от изнеможения. Анна могла просто слегка кивнуть в ответ на заявление сестры, не тратя энергии на что-либо еще. Он не мог отрицать ее заявление и очень им гордился. «Да и я все еще могу продолжать». А обе сестры посмотрели на него, как на какое-то чудовище. В конце концов, ни один нормальный человек не может протянуть так долго, особенно после того, как кончил три раза подряд. Видя их лица, Такаши только ухмыльнулся и... «Уууу, Аничан, я все еще ММ». Поймал сестру, у которой сейчас было больше энергии. Казалось, момент их распутства еще далек от завершения. 61 глава. Их маленькое приключение длилось более двух часов. Они сделали все возможное, что только могли вообразить. Такаши большую часть времени контролировал ситуацию, но были случаи, когда он позволял себе расслабиться, предоставляя всю работу сестрам. Но, несмотря на все это, все же можно было увидеть признаки искренней привязанности в их общении. Никто из них не делал того, чего они не хотели, и если бы это выглядело так, как будто действие было чем-то, что одному из них не понравилось бы, двое других немедленно остановились бы. Трое из них были полностью погружены в то, чтобы друг другу было хорошо. Их поступок длился часами. Когда они закончили, было уже за полночь. «Ты действительно ненасытный Такакун. Сколько ты раз можешь кончать, Аничан?» Это было единственное, что могли сказать Анна и Ирина после окончания их секса.